Глава 20. «За воинов истинных и отважных!» — Хроки поднял рог. «Скёль! Скёль!» — отозвались остальные. Я отхлебнул медовухи и откинулся на спинку стула. Хвала богам, пока все шло, как я и планировал. Еще немного, и можно будет выдохнуть и расслабиться. Раздать указания, назначить ответственных, приготовиться к зиме и на недельку-другую забыть о сражениях. Едва ли экономическая составляющая в гарде окажется совсем уж простенькой и неинтересной, но хотя бы не придется самолично размахивать мечом. Впрочем, работы хватит и без мечей, и не только Треллам и Хирдманам, но и мне самому. Заключить союзы с тенами севера, укрепить отношения с поселениями на юге, наладить торговлю. «Как же мне хочется вернуться в Арифьорд до холодов!» — вздохнул Гудред. «Я уже слишком стар для сражений. Слава и золото хороши, но только глупец не ценит мир и покой. Каждый день обнимать жену, видеть сыновей. У меня нет семьи». Я покачал головой. «Но я тоже хотел бы поскорее вернуться домой. Если богам будет угодно, уже завтра Альфсбун откроет мне ворота, и наш поход закончится». «Верно!» Гудред улыбнулся и повертел в руках опустевший рог. «Но у тебя найдутся дела и в Фолькерке. К примеру, женитьба». «Да они что, сговорились? Поход избавил меня от весьма толстых намеков доброй тетушки Астрид, но вместо нее, кажется, появился не менее добрый дядюшка Гудред». «Ты могучий воин и славный правитель, друг мой», — продолжил он. «У тебя почти не осталось врагов на Барикстаде, но люди никогда не забудут, что ты родился не на Эллиге, а далеко за Большим морем. Женитьба на деве из северян укрепит твою власть, а когда она родит тебе наследника, твое слово на Тинге будет стоить немногим меньше слова самого Ярла Тормунда». «Разве время сейчас думать о свадьбе?» — ответил я. «Зима близко». «И когда же ты собираешься жениться?» Гудред рассмеялся. «Уж не весной ли, когда конунг вновь соберется в поход на юг к берегам Империи? Зима — лучшее время. Ты без труда успеешь отыскать на Барикстаде красавицу из славного рода, устроить пир и зачать наследника. И если матерь Фриг будет милостива, когда ты вернешься в Фолькюрк следующей осенью, жена встретит тебя с сыном на руках. Или девы из северян недостаточно хороши для тебя, Антар? Местные девы ничуть не хуже тех, что я встречал там, где родился». Я отыскал глазами Айну. «Они сильны и красивы». «Айна Раудоттер?» Гудред, похоже, заметил, куда я смотрю. «Старик Рауд был великим воином, но он не оставил ей иного наследства, кроме своего щита и бесполезной скалы в море, что называется остров Вик. У меня самого нет дочерей, но у Хринга Дансона, славного Тена Фарсунда, их три. Весь Барикстад говорит о красоте и мудрости старшей. Уже скоро светлоокой Нилсин исполнится 16 зим, и ее отец будет счастлив». Рев рога, раздавшийся снаружи, явно не предвещал ничего хорошего, но на мгновение я даже обрадовался. Очередной неприятный сюрприз не казался слишком большой платой за возможность удрать от разговора. Гудред настойчиво сватал мне девчонку вдвое младше меня самого, и я понятия не имел, как отмазываться на этот раз. Йотуны бы забрали это средневековье. Здесь женитьба на детях определенно считается нормой. «Тенантар!» Дверь распахнулась, и на пороге появился всклокоченный кормщик Эйнар. «На нас напали! Чистокол горит!» «Кто?» Гудред вскочил на ноги, едва не опрокинув стул. «Кто посмел потревожить нас во время пира?» «Альфсбун!» — отозвался Эйнар. «Желто-белые щиты!» «Йотуново отродье!» Я поднялся и направился к двери, на ходу вынимая из ножен звезду Сааведры. «Все за мной! Мы уже победили этих бесчестных трусов один раз! Победим и второй!» «Внимание! На вас действует воодушевление! Плюс 20% к максимальному запасу здоровья, выносливости и духа. Продолжительность 120 минут. На улице уже стемнело. Впрочем, света хватало. Огонь поднимался над крышами метра на три. Похоже, лазутчики из Альфсбуна перемахнули через частокол и собирались сжечь весь Карбале вместе с нами. И если бы я не расставил часовых, им бы это наверняка удалось. Два дома с северной стороны уже полыхали, но до остальных ночные гости не добрались. Несколько воинов с факелами в руках лежали на снегу вперемешку с телами моих хирдманов. Здесь помогать было уже некому. Основной бой кипел у ворот. «Вперед!» — рявкнул я, поднимая меч. «Не дайте им войти!» «Внимание! На вас действует голос Тена. Продолжительность 30 секунд. Сила плюс 3 единицы. Очки выносливости плюс 25 единиц. Снижение входящего урона минус 15%. Скорость перемещения плюс 25%. «Онтор!» — заорал за моей спиной Хроки. «Берегись!» Я замедлил шаг, и это спасло мне жизнь. Стрела чиркнула по броне на моей груди и со свистом унеслась дальше. Йотуновы кости! Били не со стороны ворот, а откуда-то справа. Я развернулся, включая истинное зрение. И едва не ослеп. Еще один дом вдруг вспыхнул так, что больно стало даже внутреннему оку. Но я успел увидеть, как за мгновение до этого с крыши сиганула маленькая фигурка. Но не на землю, а сразу через частокол. Ничего себе прыжок! Метра три, не меньше! Если истинное зрение не обманывало, нас атаковали какие-то йотуновы ниндзя. Впрочем, у ворот я столкнулся с самыми обычными северянами. Воины с желто-белыми щитами успели перебить часовых, но целый хирт оказался им не по зубам. Я с разбега зарубил одного из них, плечом снес второго и вылетел за частокол. Хроки, Тенатли и Рерик последовали за мной, а Олег чуть отстал, схватившись сразу с тремя хирдманами из Альфсбуна. За него я не особо переживал, и, судя по воплям за спиной, вполне обоснованно. Хускарл Конунга умел убивать, как никто другой, и горстка низкоуровневых щитоносцев ему, так, на один зубок, чисто размяться. Кто бы ни задумал ночной налет на Карбале, командовал он явно не элитой. Старики и безусые юнцы, вооруженные чем попало. В среднем пятый уровень, максимум седьмой. А сражались они и вовсе на третьей от силы. Пару раз в истинном зрении мелькнуло слово «трел». Похоже, воевать со мной пришли все, кто мог хотя бы держать оружие. Если бы этому сброду удалось втихую подпалить Карбале целиком, шансов у них было бы побольше. Но теперь мы их просто методично вырезали. Тенатли и Хроки, шагавшие от меня по правую руку, за считанные мгновения прикончили двоих. И остальные тут же бросились бежать. С дисциплиной у убогого воинства дела обстояли еще хуже, чем с фехтованием. Но обрадовался я рано. Из-за деревьев послышался отрывистый крик, и в воздухе снова засвистели стрелы. Я едва успел пригнуться, пропуская над собой сразу две, но остальным повезло меньше. Тенатли опустился в снег, со стоном зажимая пробитую ногу, а шагавший за ним хирдман с оранжевым щитом Арифьорда упал и вовсе без звука. Стрела попала ему в грудь и прошила насквозь и простенький доспех, и самого беднягу. «Йотуново отродье, да что это за Робин Гуды?» «Сомкнуть щиты!» — заорал я. «Не высовывайтесь!» В истинном зрении ночь расцвела сотнями красок. Среди тусклых силуэтов деревьев мелькали алые искорки. Треллы удирали со всех ног, но чуть дальше за ними стояли другие, более яркие и опасные. И они-то как раз бежать не спешили, а снова натягивали луки, выцеливая нас. Едва ли это было так уж сложно. На фоне горящего Карбале мы мало чем отличались от мишеней в тире. Три, четыре, всего пятеро лучников. Самый мелкий и худой, Тот самый, который перемахнул через чистокол и чуть не вогнал мне в бок стрелу, махнул рукой, и к нам стремительно потянулись сияющие желтые ниточки. Истинное зрение стремительно выжирало запас духа, но оно того стоило. Я рванулся в сторону, без труда уходя от трассера в стрел, и стальные наконечники застучали за моей спиной, впиваясь в щиты. «Вперед, в лес!» — крикнул я. «Их совсем мало!» Голос Тена добавил моим людям очков выносливости и скорости движения, но все равно я был быстрее. Обогнал меня только Олег. Он серой тенью скользил к деревьям, будто не бежал, а летел, едва касаясь ногами земли. Против запредельной упыриной прыти даже мои 11 единичек подвижности не танцевали от слова «вообще». Не сбавляя хода, он надвое располосовал своей жуткой саблей замешкавшегося Трелла с копьем и устремился дальше, забирая чуть влево, туда, где прятались сразу трое стрелков. «Отлично, тогда займусь командиром. Очень не люблю, когда всякие уроды жгут мое имущество, так что теперь у меня к этому гребаному ниндзя-акробату личные счеты». Уж не знаю, отсыпало ли ему Гордарика что-то вроде истинного зрения, но даже в темноте он видел едва ли хуже меня. Несколько раз я еле успевал плюхнуться брюхом в снег, чтобы не поймать стрелу. Ниндзя отходил короткими перебежками, не забывая периодически натягивать лук и снова заставлять меня прыгать и прятаться. Зеленая полоска стремительно уходила в ноль, а расстояние между нами, казалось, только увеличивалось. «Нет, так дело не пойдет». Не сбавляя шага, я развернул инвентарь и вышвырнул прямо в снег броню. Идиотская идея, но я готов был скорее умереть, чем отпустить проклятого задохлика, едва не спалившего весь карбале. Без доспеха дело пошло бодрее. Я снова бафнул себя голосом Тена и понесся через лес, петляя между деревьями, избивая своему противнику прицел. «Хис!» — выдохнул я. «Помогай! Не дай ему удрать!» Фамильяр не ответил, но через несколько мгновений чуть правее от меня из воздуха соткалась огромная черная туша. Волк с хриплым рычанием устремился вперед, с треском ломая кусты и уходя все дальше. Ночной поджигатель-ниндзя продолжал удирать и отстреливаться, но даже его силы оказались не бесконечны. Он замедлил ход, и теперь мы с Хисом загоняли его. Через пару минут волк отрезал ниндзя путь в чащу, и ему пришлось свернуть левее, туда, где снег становился глубже. Я тоже уже выдыхался, но все же продираться через сугробы с моим ростом оказалось проще. Напрягая последние силы, я рванул напрямую через кусты. Истинное зрение потухло, выжрав весь запас духа. И я, наконец, увидел своего врага обычным, человеческим. Вблизи он оказался еще меньше. На голову ниже меня и чуть ли не вдвое изящнее. Даже в пушистой куртке с капюшоном, сшитой из серебристо-серого меха. Он уже не пытался поднять лук или хотя бы оглянуться. Просто бежал, загребая снег сапогами. С каждым шагом все медленнее. «Стой!» — крикнул я, занося меч. «В горы тебя к троллям!» В последний момент внутри шевельнулось что-то между благоразумием и жалостью. Я уже не мог остановить полет тяжелого клинка, но чуть развернул его и опустил на узкую спину беглеца плашмя. Ниндзя неожиданно тоненько вскрикнул, выронил лук и свалился в снег. Удар сбил ему дыхание, но, похоже, не успокоил. Когда он вытащил из-за пояса нож и попытался подняться, я от всей души врезал ему под ребра сапогом. И на этот раз победил окончательно. Ниндзя со стоном прокатился по снегу, стукнулся затылком о ствол дерева и затих. «Только посмей пошевелиться, и я отрежу тебе голову!» Я нацелил острие меча ему прямо в горло. «Трус! Неужели у тебя нет храбрости сразиться со мной честно? Как можешь ты называться мужчиной?» «Я не могу!» — простонал ночной ниндзя, стягивая с головы капюшон. «И не стану! По его плечам рассыпались длинные огненно-рыжие волосы.